Глава 12. Вернулся я в комнату не сразу. Парк Академии ночью был полон тишины, но не пустоты. Магические фонари, вмонтированные в старые деревья, отбрасывали мягкий пульсирующий свет, выхватывая из темноты извилистые дорожки и скамейки, на которых сидели скромные парочки, прижавшись друг к другу. Первые звезды уже проступали на темном бархатном небе, рассыпанные как драгоценные камни. Воздух был прохладным, напоенным ароматом ночных цветов и влажной земли. Мне нравилось это. Нравилась тишина, возможность просто дышать, чувствовать себя частью чего-то, что не требовало притворства. Я шел, наслаждаясь моментом, когда из-за поворота, освещенного тусклым светом, появилась она, Ирина. Она шла навстречу неторопливо, будто знала, что встретит меня. На ней был темный, струящийся плащ, который скрывал фигуру, но не скрадывал ее грацию. Волосы были распущены и в полумраке казались еще темнее. «Дэм Воронов», — произнесла она. Ее голос был мягким, но в нем чувствовался стальной стержень. «Не спится или слишком много впечатлений за день?» Я остановился. «Просто прогуливаюсь, директриса», — ответил я спокойно. «Воздух здесь другой». Она подошла ближе, и я почувствовал легкий, едва уловимый аромат ее духов, что-то древесное с нотой цитруса. «Я подумала, мы могли бы прогуляться вместе», — предложила она, и в ее голосе скользнула легкая игривая нотка, которую я уже научился распознавать. Отказать я никак не мог, и через мгновение мы продолжили путь по аллее. «Как тебе живется в паре с Трофимом? Не слишком шумно?» Я усмехнулся. «Трофим своеобразен, но не мешает». Ирина кивнула, затем слегка склонила голову на бок, и ее взгляд стал проницательнее. «А как прошло твое свидание сразу с двумя девушками?» Ее голос стал чуть ревнивым, но при этом оставался игривым. «Надеюсь, ты вел себя прилично?» Я сделал вид, что удивлен ее осведомленностью. Чуть приподнял брови. «Простите, директриса, я...» Она отмахнулась легким движением руки, обрывая меня на полуслове. «Не надо, Дэм, не делай такой вид. Ты намного умнее, чем пытаешься казаться. Я знаю, и ты это знаешь». Она не дала мне времени ответить, продолжив сама. «Девочки, что с тобой встретились, довольно приличные, хоть и бывают слишком импульсивными. Но все это из-за того, что их дома на самом деле переживают не лучшее время. Влияние угасает, активы тают, они ищут опору. И, кажется, нашли ее в тебе». Она сделала паузу, позволяя моим мыслям догнать ее слова. «Если хочешь подробностей, то можешь обратиться к Трофиму. Он все тебе расскажет. Он любит поболтать о чужих секретах». «К чему весь этот цирк, директриса?» Вопросительно изогнул бровь. «Вы же специально все это организовали и подтолкнули нужных людей, верно?» Она остановилась. Повернулась ко мне, и ее взгляд стал внимательным, пронзительным. В нем не было ни тени шутки. «Ты довольно интересная личность, Воронов», — ответила Ирина. Ее голос был тих, но тверд. «И мне бы хотелось остаться с тобой в хороших отношениях, потому что я верю, что тебя ждет большое будущее. Гораздо больше, чем просто глава дома Вороновых». Я смотрел на нее. Хищник и хищник. И в этот момент я понял, что она видит во мне не только ученика. Она видела инструмент. Или союзника. Возможно, даже наследника чего-то большего. «Что ж», — произнес я. «Надеюсь, наши отношения будут взаимовыгодными». Она улыбнулась, почти искренне. «Именно этого я и жду, Дэм. Именно этого». Мы продолжили идти в тишине. Каждый думал о своем. Но я знал, что наш разговор был началом новой игры. И в этой игре, кажется, Ирина Ларионова собиралась быть моим самым опасным и самым полезным союзником. Я вернулся в комнату. Трофим уже сидел на своей кровати, уставившись в экран планшета, но я чувствовал, как он напряженно ждет. Он поднял голову, когда я закрыл за собой дверь, и его взгляд был полон невысказанных вопросов. «Ну как?» — не выдержал он, откладывая планшет в сторону. «Устроил им там шоу?» Я усмехнулся, присаживаясь на край своей кровати. «Что-то вроде того. Сделка. Предложение. Не более». «И?» — Трофим подался вперед, глаза его горели нетерпением. «Рассказывай, кто они? Что хотели и насколько хороши?» Я откинулся назад, скрестив руки на груди. «Пусть попотеет». «Вероника Смирнова и Евгения Морозова», — начал я. «Ты их знаешь?» Трофим хлопнул себя по колену. «Конечно, старшекурсницы. Смирнова — та еще штучка, да? Темненькая. Она вроде из дома Смирновых. Ну, тех, что с рунами воздуха работают. Не особо влиятельные, но зато быстрые. А Морозова — это из тех Морозовых, что с магией Земли связаны. У них, говорят, защита мощная, но дом совсем зачах, вроде как». Он говорил с таким энтузиазмом, будто пересказывал новости из светской хроники, а не информацию о потенциальных союзниках. «Насколько сильны магически?» — уточнил я, игнорируя его мальчишеское восхищение. «И насколько их дома влиятельны сейчас?» Трофим нахмурился, сразу становясь серьезнее. Он явно любил собирать такие сведения. «Смирнова, ну, она шустрая, воздушница, может потоки создавать, отвлекать, даже резать воздухом. Но ее сила больше на скорость и хитрость, чем на мощь. У нее потенциал хороший, если разовьет. Дом Смирновых, они всегда были на вторых ролях. Сейчас, говорят, еле держатся на плаву. Им нужен сильный союзник. Очень нужен». Он перевел взгляд на потолок, обдумывая. «Морозова, Евгения. Та потяжелее. Земля, защита. Может щиты ставить, землю поднимать, даже камни метать. У нее магия мощная, но медленная. В бою она как танк, но без прикрытия уязвима. Ее дом почти банкрот. Они ищут кого угодно, кто их вытащит, потому и пришли к тебе. У них, кстати, вроде есть связи с какими-то старыми кланами, что на границе живут. Диковатые, но верные». Я кивнул, переваривая информацию. Все сходилось. Отчаяние, замаскированное под дерзость. «А твой дом, Трофим?» — спросил я, меняя тему. «Ты ведь из рождественских?» Трофим вздрогнул. Его лицо мгновенно потемнело, а плечи сжались. Он отвел взгляд, уставившись в стену, будто там были написаны все его страхи. Воздух в комнате сгустился, и я почувствовал, как его обычно легкая аура стала тяжелой, почти давящей. «Мой дом», — пробормотал он, и голос его стал глухим, почти неразличимым. «Но его почти нет, остатки». Он замолчал. Я не торопил, просто ждал. Его щека дернулась, и я заметил, как он сжал челюсть. «Моя мама...» Он сделал глубокий вдох. «Она была сильным магом, очень. И она работала на дом, на наш. Пыталась поднять его, спасти, но она пошла на одну миссию в приграничье с демонами. Сказали, что это несчастный случай, что она погибла, спасая других, героически. Но...» Он резко обернулся ко мне, и его глаза, обычно такие открытые, теперь были полны боли и какой-то дикой невысказанной ярости. «Я не верю. Я знаю, что это не так. Ее предали. Сдали. И я... Я здесь, чтобы понять, кто». Он снова отвернулся, пряча лицо в ладонях. Его плечи дрожали. Я молчал, смотрел на него, и внутри что-то сдвинулось. Он был не просто наивным болтуном, он был таким же, как я. Искал правду, искал мести, только с гораздо меньшими возможностями. Пешка? Возможно, подумал я, но пешка с мотивом. Это меняет все. И я понял, что наш союз с Трофимом будет гораздо интереснее, чем я предполагал. На следующий день Академия дышала утренним камнем. Воздух был прохладным, чуть влажным, с легким запахом свежего хлеба, доносящимся из столовой, и далеким, едва уловимым ароматом нагретого металла. Небо за окнами машины было затянуто плотной серой вуалью, сквозь которую солнце пробивалось лишь тусклыми рассеянными пятнами. Мы ехали в черном бронированном лимузине, принадлежащем Академии. Рядом со мной на безупречно чистом кожаном сиденье сидела Ирина Ларионова. На ней был строгий темный костюм, волосы собраны в тугой пучок, а на лице не было ни грамма лишней эмоции, только холодный, сосредоточенный взгляд, устремленный вперед. Двое охотников из ее личной гвардии заняли передние сиденья, их силуэты были неподвижны, как статуи. «Нам предстоит недолгая поездка, Дэм», — произнесла Ирина. Ее голос был ровным, без привычной игривой нотки. «На кладбище. Похороны твоих родителей». Я промолчал. Знал, что она ждет реакции, но не дал ее. «Там будет много людей», — продолжила она, не отводя взгляда от дороги. «Много тех, кто захочет выразить соболезнования. И много тех, кто захочет заполучить твое наследство. Они будут стараться стать твоими друзьями, чтобы потом предать. Будь начеку». Я едва заметно усмехнулся. «Я и без этого знаю, что так и будет, директриса», — сказал я, глядя в затемненное стекло. «Но все равно благодарю за предупреждение». Она кивнула. «Ты умнее, чем кажешься. Это хорошо, но не все такие, и не все готовы к тому, что ты не сломался, а наоборот стал другим». Машина замедлила ход. За окном появились высокие кованые ворота, за которыми виднелись ряды мраморных надгробий, уходящих вдаль. Кладбище. Место, где лгали чаще, чем где бы то ни было еще. И сегодня, похоже, лжи будет еще больше. Как только машина остановилась, дверь открылась, и я шагнул наружу. Прохладный влажный воздух кладбища встретил меня запахом сырой земли, свежих цветов и старого гранита. Небо все еще висело свинцовой пеленой. Первым, кто подошел, был Феликс, мой дворецкий. Он выглядел усталым, но в глазах его горела тихая радость. Он осторожно, почтительно поклонился. «Господин!» — голос его был хриплым от волнения. «Как я рад видеть вас в здравии! Слухи о ваших приключениях...» Он деликатно замялся. «Распространяются с огромной скоростью». Я кивнул. «Я в порядке, Феликс». «Медальон?» — спросил он. Его взгляд скользнул к моему карману. В его голосе прозвучало едва уловимое беспокойство. Я вытащил медальон, показал ему. Металл блеснул в тусклом свете. Феликс выдохнул с облегчением. «Слава богам!» — прошептал он. — Он всегда был важен для них и для вас. Я убрал медальон. Ирина стояла чуть в стороне, наблюдая за нашей короткой сценой с нечитаемым выражением лица. Феликс вновь поднял взгляд на меня. — Прошу, господин, все готово. Он жестом указал на группу людей, собравшихся у двух закрытых гробов, украшенных пышными венками. Черные тени скрывали все, не оставляя и намека на то, что внутри. Я подошел. Люди расступились, их взгляды были смесью любопытства, сочувствия и чего-то еще, жадного, хищного. Я чувствовал, как они оценивают меня, наследника, который должен был быть сломлен, а оказался на своих ногах. Я встал перед гробами. Черный бархат, золотые руны и отсутствие тел. Меня не обмануть. Я знал, что Глеб и Елена сгорели дотла. Их пепел осел в лаборатории. Здесь пустота. Ритуал. Для публики. Для отвода глаз. Что-то не так. Не просто отсутствие тел. Что-то в воздухе. Не магия. Не аура. Что-то холодное. Неуловимое. Как будто в этих гробах лежало не просто отсутствие, а присутствие чего-то, чего я не мог понять. И это ощущение было хуже любой лжи.